8 дней спустя казак вестовой отыскал Лекса на передовой и вручил записку. Павел Александрович просил срочно явиться по делу безотлагательной важности. В Бланка застучало сердце. Он знал, что позавчера и вчера в ставке главнокомандующего дважды собирался военный совет. Но к чему он пришел, никто не ведал. Неужто решилось? До срока, выбранного Вревским, осталось только 3 суток. За меньший срок подготовиться к большому сражению будет просто невозможно. Немедленно покинув укрепление, Лекс был у генерала, жившего на Инкерманском биваке, через 2 часа. Вревский ждал его с нетерпением, измотанный и клокочущий от ярости. «Если бы вы знали, как тяжко иметь дело с бездарными людьми!» — горько посетовал он, и у Бланка внутренне все поледенело. Неужто фиаско? «Представьте!» 2 дня препирательств и никакого результата. Из 13 человек за наступление со стороны Черной более или менее решительно высказались 7, включая меня. Остальные блеяли что-то двусмысленное или возражали. А ведь я заранее беседовал с каждым, и те самые люди, кто слушал и кивал, теперь пошли на попятный. Князь, которого я было совсем уже убедил, вновь заколебался. Объявил, что завтра поедет советоваться к Эдуарду Ивановичу. Как тот скажет, так тому и быть. Это катастрофа, вы понимаете? «Значит, все теперь находится в зависимости от Татлебина?» — уточнил Лекс. «Очевидно так. Он не переменил отношение к нашему делу?» «Сколько я осведомлен, не переменил». Павел Александрович в отчаянии застонал. «Ну, стало быть, надежды нет. Я, конечно, буду завтра сопровождать князя и повторю все свои доводы специально для Татлебина. Но он меня терпеть не может. Александр Денисович, дорогой, скачите к своему начальнику. Попробуйте переломить его упрямство. Час пробил. Все теперь в ваших руках». «Я поеду на хутор и останусь там ночевать», — спокойно ответил Лекс. Так он и сделал. После доклада, вопреки обыкновению, не уехал, а остался ужинать с Татлябином и 2 его адъютантами. Потом уже наедине с генералом долго пили чай и разговаривали, но отнюдь не о сражении. Эдуарда Ивановича очень интересовал вопрос о грядущей военной реформе, насущность которой стала очевидна даже самым закоренелым ретроградом. В особенности же Татлебин был взволнован слухом, будто попечение над проведением реформы верят Николаю Николаевичу. Лекс выражал сомнение, великий князь еще так молод, но сомневался с загадочной полуулыбкой, будто знал нечто, не подлежащее разглашению. Обсуждать с Эдуардом Ивановичем сражение он и не собирался, а приехал на хутор в расчете на то, что гостеприимный хозяин пригласит засидевшегося гостя остаться на ночь. Так и вышло. Утром сели завтракать. Интересная беседа была продолжена. Потом прибыл фельдшер делать новую процедуру, ставить на раненую ногу пиявки. Эдуард Иванович испытывал к кровососущим тварям отвращение. Чтобы отвлечься от противной процедуры, пил крепкий чай и разговаривал с Бланком. В 11:00 прискакал ординарец. Сообщил, что едет главнокомандующий в сопровождении генерала-адъютанта Вревского. Будут через 30 минут. Татлебин взволновался. Пиявок сняли, фельдшера выставили, ногу обули. Пока денщик и вестовой наскоро прибирались, генерал вполголоса говорил Лексу. «Знаю я, чего им от меня нужно. 2 дня заседали, ничего не решили, а теперь желают Татлебина в козлы отпущения. Я вам честно скажу, Бога благодарил, что из-за ранения не мог присутствовать на этом ристалище. Совесть не позволила бы высказаться за штурм Федюхиных высот. Но как пойти против желания государя? И вот на тебе, не миновать мне горькой чаши!» Он все больше горячился, усы воинственно затопорщились. «И, конечно же, князя сопровождает Вревский. Он не даст нам поговорить с глазу на глаз. Петербургский интриган уверен, что в его присутствии я не осмелюсь прямо высказать, что думаю о безрассудной затее. Плохо же он знает Татлебина. Пускай я погублю себя во мнении верховных сфер». Перст генерала показал в потолок. «Пускай, но долг совести исполню. Князю угодно знать мое суждение, что ж я его изложу со всей откровенностью. И будь что будет». Эдуард Иванович принял позу римского стоика, вскинул подбородок и сложил руки на груди. Лекс не произнес ни слова. «Коли уж вы здесь, — продолжил генерал, — хочу просить вас присутствовать при разговоре. Будьте моим свидетелем перед историей и великим князем. Опишите ему беспристрастно все, что увидите и услышите». Почтительно поклонившись, Бланк обещал. Главнокомандующий прибыл в сопровождении казачьего конвоя всего через несколько минут, но твердость Татлебина за этот короткий срок успела несколько поколебаться. Увидев через окно, как из коляски медленно спускается Горчаков, а за ним легко спрыгивает Вревский, Эдуард Иванович перекрестился и прошептал: «Господи, укрепи!» Князь Михаил Дмитриевич Человек, которому была вверена судьба Севастополя, Крыма, а следовательно и всей войны, каждым движением, сутулостью плеч, тоской во взоре, выказывал, что всякую минуту сознает всю тяжесть ответственности и за Севастополь, и за Крым, и за войну. Он выглядел старше своих 62 лет. Шел медленно, будто бредущий к эшафоту смертник. Близорукие глаза уныло помаргивали за толстыми стеклами очков. Покойный английский командующий лорд Раглан и нынешний Кодрингтон с точки зрения Лекса тоже были далеко не орлы. Но этот вовсе казался снулой совой. Не хватало воображения представить, как этакий полководец может одержать победу хоть в каком-нибудь сражении. «Вот разрушительное действие застарелой диктатуры», — подумал Бланк. «Она выдвигает наверх людей, не одаренных, а послушных». Павел Александрович чрезвычайно обрадовался, увидев рядом с Татлебиным своего приятеля, и горячо поддержал хозяина, когда тот, представив Бланка своим ближайшим помощникам, попросил позволения вести беседу в его присутствии. «Что ж, как вам будет угодно», — рассеянно молвил Горчаков. «То есть отчего же нет, я даже рад». И все перестали обращать внимание на молодого человека, который скромно встал в углу возле шторы. «Если позволит ваше высокопревосходительство, я коротко изложу Эдуарду Ивановичу, как распределились мнения членов совета», — предложил Вревский. Князь охотно на это согласился, и далее на протяжении 20 или 30 минут генерал-адъютант энергично и красноречиво, водя по карте пальцем, рассказывал о ходе двухдневного обсуждения, причем у него получалось, что сторонники наступления на Черной убедительны и уверены, противники же, даже не противники, а просто люди малорешительные, колеблющиеся. Главнокомандующий слушал и кивал, однако все время смотрел на Татлебина вопросительно и тревожно. Тот все сильнее нервничал. Рука, лежавшая на ручке кресла, заметно дрожала. «Что вы думаете о плане сражения?» — спросил князь, когда Вревский закончил. «Я не спал две ночи, молил Бога о просветлении, но...» «Эдуард Иванович, я привык доверять вашему опыту и предвидению. Как вы относитесь к идее большого наступления, которого всей душой желает государь?» — с нажимом прибавил Вревский. «Да-да, на котором настаивает его величество», — поспешно согласился Горчаков, «возлагая, однако же, на меня ответственность за окончательное решение». Глядя в скатерть, Татлебин глухо начал. «Удар всеми силами через Черную представляется мне неоправданным риском. Насколько я знаю, противостоящие высоты нами не разведаны. Очень возможно, что у французов и сардинцев за первой видимой линией редутов созданы дополнительные эшелоны, а по ту сторону холмов стянуты резервы. Ведь мы на их месте точно так же укрепили бы свой фланг, обращенный к главным силам неприятеля. Представьте, Михаил Дмитриевич, что произойдет, если массы нашей пехоты сгрудятся у топких берегов реки, а враг выдвинет из тыла хотя бы несколько легкоконных батарей, да ударит картечью? Они с пьяну глаз не успеют продрать, как мы уже захватим мост и бежим по склонам», — вскричал генерал-адъютант. «Я ведь объяснял, что французы всю ночь будут отмечать праздник. Вы, ваше превосходительство, меня не слушали». Командующий жестом остановил его. «Так что ж, Эдуард Иванович, не наступать? Ответить его величеству отказом?» «Если государь непременно желает сражения, наш долг, как верноподданных, повиноваться. Это, безусловно, так», — бледнее пробормотал Татлебин. «Но я бы произвел со стороны Черной демонстрацию, заставив противника перекинуть туда резервы, а сам ударил бы из Севастополя по Доковой и Лабораторной балкам. Если бы удалось взять высоты, расположенные напротив Малахова и Третьего бастиона, мы обезопасили бы самый уязвимый участок нашей обороны, и тогда потери на Черной были бы оправданы». Вревский горячо с ним заспорил, доказывая, что это получится совсем не то. Вместо решительного успеха локальный, который не вынудит союзников снять осаду, а лишь заставит их изменить конфигурацию своей линии. Разве этого хочет государь? При каждом новом упоминании о воле императора Татлебин менялся в лице и сбивался. Голос его постепенно слабел, на лбу выступила испарина. «Ваше превосходительство!» — наконец замолился он. «Я чувствую себя нездоровым. Если позволите, я бы хотел, немного отдохнув, изложить все возражения против диспозиции господина барона письменно. Нынче же моя записка будет у вас». «Конечно, конечно, отдыхайте. На вас лица нет!» — вскричал Горчаков, поднимаясь. «Письменно это даже еще лучше». Гости удалились. У дверей Вревский обернулся и бросил на Лекса многозначительный взгляд, означавший «дело скверное, вся надежда на вас». Раненому после отъезда важных гостей действительно пришлось лечь. От волнения у него началась дурнота. Но отлеживался Эдуард Иванович недолго. «Я буду диктовать», — сказал он слабым голосом. «Пишите, друг мой. Вы сами видели, что мне пришлось вынести, и в точности перескажете все его высочеству. А с моей реляцией главнокомандующему прошу сделать список и приложить его к вашему письму». И вновь Лекс не возразил ни словом. Он записал по пунктам все доводы Татлебина убедительно и ясно. Гораздо лучше, чем при очной встрече, доказывавшего всю пагубность генерального наступления на Черной и предлагавшего по меньшей мере половину сил под покровом ночи перекинуть на корабельную сторону. Генерал перечитал текст, кое-что поправил. Отдали писарям, которые сделали два экземпляра для командующего и для великого князя. В третьем часу пополудни Лекс выехал в направлении ставки. Об этом попросил сам Татлебин. «С Богом! Пускай этим шагом я гублю себя, но свой долг перед отчизной я исполнил», торжественно молвил Татлебин на прощание. «Поскольку вы не просто ординарец, а мой помощник, и присутствовали при беседе, Горчаков не заставит вас ожидать ответа за дверью. Смотрите, слушайте, а после перескажете, каково повел себя командующий, присутствовал ли Вревский и что он сказал». Лекс пообещал все исполнить. В ставке, расположенной возле руин древнего Инкермана, он отправился к барону Вревскому. «Генерал Татлебин прислал меня передать князю и вам, что по зрелом размышлении он, хоть и не без колебаний, почел за благо согласиться с вашей точкой зрения, поэтому никакой записки его превосходительство составлять не стал». Павел Александрович так возликовал, что, вскакивая, опрокинул стул. «Я знал, что могу на вас положиться. Спасена Россия! Дорогой Александр Денисович, мне вас Бог послал! Даже не спрашиваю, какими аргументами вам удалось переломить его слепое упрямство. Обещаю одно. Наступит час славы и воздаяния. Вы не будете забыты. Слово Вревского!» Он отвел посланца к Горчакову и попросил повторить слово в слово послание Татлебина. «Ну, значит, так тому и быть. Раз уж Эдуард Иванович...» Моргая красными от бессонницы глазами, командующий смотрел в угол, на икону. «Твоя, Господи, воля, а наше старание. Павел Александрович, все распоряжения по подготовке известны. Пускай части начинают движение к назначенным позициям». Если в ставку Лекс мчался быстрой рысью, то обратно к Татлебину отправился не сразу, а ехал шагом. Уже смеркалось. Громоздкая махина зашевелилась. Ночью десятки тысяч солдат, тысячи лошадей, сотни артиллерийских упряжек и обозных повозок должны были рассредоточиться на высотах и в зарослях по правому берегу Черной. Весь завтрашний день войскам передовой линии предписывалось сидеть тихо, огней не разводить, себя не обнаруживать. Движение резервов будет завершено в ночь с 3 на 4 августа, и еще до рассвета 60-тысячная армия внезапным ударом обрушится на противника. Лекс уже решил, что перейдет к своим в неразберихе сражения, которое неминуемо закончится катастрофическим разгромом русских. У них нет ни одного шанса. Оба козыря, на которые они рассчитывают, численное преимущество и неожиданность, биты еще до начала игры. На Федюхиных высотах ждут замаскированные батареи, туда стянуты войска, придвинуты резервы. Оставалось устранить одно обстоятельство, могущее помешать успеху. «Как вы долго!» — вскричал Татлебин при виде бланка. «Я уже не знал, что думать. Вревский, должно быть, пытался настоять на своем?» «Нет», — спокойно ответил Лекс. «Ничего такого не имело места, потому что я и не подумал отдать ваше письмо. А сообщил князю, что, взвесив все про и контра, вы согласны с диспозицией». Генерал разинул рот, да онемел. «Перед тем, как явиться к командующему, я поговорил с адъютантами и выяснил новое развитие дел. Все генералы, возражавшие на совете против плана Вревского, переменили решение, о чем известили командующего официальными рапортами. И Лепранди, и Хрулев, и Семякин. О том же написал генерал от кавалерии Риат, который отсутствовал вчера и позавчера по болезни, вероятно, дипломатической. Ваше письмо, Эдуард Иванович, ничего бы не изменило, оно только выставило бы вас черной овцой. Если сражение будет проиграно, вы всегда сможете сказать, что это я виноват. Поступил самоуправно, не передав вашей докладной записки. Я отпираться не стану, только я бы вам этого не посоветовал». «Почему?» – спросил еще не пришедший в себя Татлебин. «Исправить дело будет уже нельзя. А регардироваться ваше заявление будет не по-товарищески. Вам не простят того, что вы один из всех оказались самый умный. Это не понравится никому. Вы испортите отношения со всеми начальниками Крымской войны, а это цвет генералитета. Ну а представьте, что план Вревского при всей рискованности окажется успешен. Тогда ваша диссидирующая позиция будет выглядеть вовсе глупо и может стоить вам карьеры. Обещаю вам также следующее. Если случится фиаско, я отправлю великому князю список вашего письма и все расскажу. Пусть сам решает, сообщать ли об этом императору. Если же случится Виктория, я верну копию вам». «Вы мой ангел-хранитель», — прослезился Татлебин и повторил то же, что несколько часов назад сказал барон Вревский. «Мне вас Бог послал». «Вот теперь все», — подумал Лекс. «Работа исполнена чисто».